Полоз. На Урале почти все, кто бывает по-настоящему в глухих горных местах, уверены в бытие полоза. Сразу оговорюсь, к туристам это не относится никак. Я с них вообще, ну это вы поняли. Они способны пройти, отдавив чудовищу все лапы, сесть побухать у него на голове, развести костерок на кончике носа и уйти, накидав бедному чуду полные ухи консервных банок. Потом вернуться в город и глубокомысленно рассуждать о единениях, энергиях и растворениях. Впрочем, каждому свое. Мне, к примеру, ни за что не понять, чем плоха телогрейка в качестве верхней одежды и почему западло ездить на корейце. Так и с полозом. Приходилось однажды встречать жителя большого города, уверенного в его существовании, но мне тогда не удалось сдержаться, беседуя с ним, и я откровенно оборжал его, называя уфологом и немного напугал. Не со зла, а по неопытности. Но все же, прости, если читаешь это, тем более, что я тогда испугался не меньше. Он был тогда, а может и по сию пору, уверен в том, что полозов тысячи, что он так и кишит по всему Уралу, и для того, чтобы запечатлеть его, триумфально утерев нос костной официальной науки, надо только еще чуть-чуть углубиться в горы. Он тщательно рассчитал продуктивность местной биоты, доказывая, что в трофической цепи слишком мало завершающих звеньев, выстроил теорию о преимущественно водном образе жизни. Это объясняло отсутствие шкуры, которой полоз, как всякая порядочная рептилия, обязан сбрасывать по летнему делу. Стоило ему пойти в лес, как в его руках тут же оказывался троченый молью саневский хиндикам, который он всегда яростно отбивал от обижающихся родственников, требующих задействовать научный инструмент для фиксации каких-то совершенно дурацких социальных феноменов, прекрасно известных современной науке и решительно ей неинтересных. Так, собственно, мы с ним и столкнулись. Начальник Гимая, с которым мы пили в бане самогон, смущаясь и тыкая локтем хохочущего подчиненного, попросил меня объяснить, что съемка свадеб, выходов на пенсию, юбилеев, родни в принципе является долгом, увиливание от исполнения которого решительно осуждается практически всеми, особенно в связи с тем фактом, что виновник вдобавок еще и до сих пор не женат. Нельзя сказать, что связь вины и отягчающего ее обстоятельства была так уж очевидна. Однако я заметил, что это характерно лишь для совершенно трезвого состояния. Тогда с полукилограммом самогонки внутри она казалась мне чем-то самим собой разумеющимся. Равно как и факт, что я городской и он городской. Что от чего-то должно служить залогом взаимопонимания. Короче, в результате получилось, что я согласился принять посильное участие в направлении бедолаги на путь истинный. Сошлись на том, что по дороге из Челябинска, где Рамиль, назову уфолога так, живет в железнодорожной общаге, я попутно заберу его и проведу с ним беседу. На уикенд он старался приезжать к родителям, чтобы немного подкормиться после холостяцкой недели. И мне доверялось доставить его к родному порогу. Заехав за ним на северо-запад, это такой спальный район Челябинска, я набрал его номер, спускайся, мол, и довольно долго ждал у подъезда общажной девятиэтажки, по неотвалившейся еще инерции завидуя совершенно удивительному количеству молоденьких бабешек, шедших мимо меня. Сколько их уже вышло и вошло? Их там что, делают, что ли? Потом стало любопытно, каково жить буквально посреди, на пятом или четвертом этаже, к примеру, этих свежих батареек, заряженных неистраченной на материнство помощью. Пришел к выводу, что, наверное, не слишком сладко. Дури-то много, да, но вот от царящей здесь суетливой непостоянности можно чокнуться. Вышедший, наконец, уфолог только укрепил меня в этом выводе. Его поверхность буквально кипела, закрученная здешней суетливой атмосферой. К первому посту на трассе он уже успел просветить меня в тонкости раскладов на основных аренах, где проходит его битва с жизнью. Межкомнатное сумо вокруг комендантши в общаге, групповщина на родном телерадио, осложненная кроссплатформенной ненавистью, луниксоиды против мелкософтовцев. Ну и честная, незашоренная криптозоология против сытой и самоуверенной лженауки, окопавшейся в академиях. Битвы в зоологии происходили в каких-то фидошных конфах, где криптозоологи блестяще разносили ортодоксов, но общая ситуация в науке от чего-то продолжала топтаться на рубежах, мало продвинувшись вперед со времен Линнея. Входя в ритм поддерживающих его журчание «ага, нифига себе» и «ну», я забыл о бесплодности галимого умствования и как-то всерьез задумался о том, зачем реке проявлять себя так. Ясен пень, ничего попутного я и не думал, зато выпущенный порезвиться ум изродил довольно глупую идею, показавшуюся мне тогда верхом остроумия. Мне как-то показывали, как можно сделать один довольно безобидный, если оставаться в рамках разумного фокус, смысл которого во встрече с соседом. И вот я и решил произвести самостоятельно, заодно показав соседу уфологу. Сосед – это человек или что-то другое, ходящее рядом. Дело в том, что люди не ходят сами по себе, куда захотел, туда и пошел. Им только так кажется. На самом деле люди ходят вслед. Можно прожить 100 лет рядом с каким-нибудь человеком, чей след не пересекается с твоим, и никогда с ним не встретиться. Но это не так жестко, что вот не встретишься и все. Тут немного все помягче, но все же смысл такой. Кстати, эти понятия, след и свойства людей, привязывающие их к той или иной группе следов, очень здорово объясняют всю нашу такую, казалось бы, сложную социальную жизнь. Если пользоваться ими для составления картинки людского, то все становится таким простым и смешным, и так обидно, что не сам додумался до такого восхитительного простого объяснения. Для себя, когда хочется подумать о следе и иже с ним, я пользуюсь представлением, стыренным из физики. Помните? Чем выше энергия электрона, тем более удаленную от ядра орбиту он занимает. Тут очень похоже. Чем меньше заморачиваешься житейскими штучками, тем дальше оказываешься от тесного переплетения вен следов, по которым целеустремленно валит людская гуща. Очень похоже на тяжелую венозную кровь. Сейчас, глядя на этот движущийся по чужим делам паштет, я уже и не представляю, чем там можно дышать. Там не то что дышать, там пальцем не шевельнешь. И как хорошо вдали. По следу, конечно, дует, но это уже совсем другой коленкор. Никакого хочешь не хочешь. Сиди один или иди куда-нибудь, места много. Никогда себе представить не мог, сколько же оказывается в мире места чокнуться. Хотя я что-то отвлекся. У всех этих хорошестей есть и плохая сторона. Как без плохого. По следу ходят не только люди. Хотя это и неплохо само по себе, но... Не знаю даже, как это все сказать, попытаюсь привести аналогию. Вот, к примеру, многорядное шоссе. Опасно? И да, и нет. С одной стороны, ну что тут опасного? Едь да едь. Не несись, не тормози, поворот показывай, вот и все. Если еще из-за других думаешь, то вообще красота. Блондинка через 2 ряда налево уходит, а ты не бьешь по педалям. Ты измен заранее почуял. Чего это вон та черная Мазда ямкой не объезжает и рулем не по делу крутит? С другой же стороны, это шоссе хуже дурдома. Мудила на фуре с прицепом влезла в левый ряд. И прицеп болтает сразу по 2 рядам. Народ шарахается, справа дебил на Хундае вжимает последних лошадей. Ну зачем, дурень? Спереди обкуренный баран на крузаке ментов увидел, обоссался. В кармане двери пакет травы у него, пригашивается. А тут дежурная блондинка в жопу. В блондинку Хундай, фура по тормозам. Уйти некуда, складывается. И ты едешь в рассыпающийся из прицепа металлопрокат. Ни в чем не виноватый. В обоих случаях это все одно и то же. Но в первом ты доехал и ешь пельменей. А во втором твою изуродованную тушку брезгливо шмонают гаишники, закрывая друг друга спинами. Чтобы не развонялись граждане, остановившиеся поглазеть на аварию. В чем разница? А вот в том самом удалении. В плохом случае ты вроде бы так же смотрел по сторонам. Все то же самое. Но чужие следы втянули тебя, навязали свое желание и выпили твою жизнь. И ты пошел за чужим, как баран на веревочке. Люди замечают эту переменчивость своих и чужих жизней, и из-за этого в обороте держатся пословицы. Векселя на правду, по которым, однако, обещанного не получить. Описывая факты, они даже краем не касаются причин, хотя есть даже специально посвященные дороге. Не ты, так тебя, например. Или во всех случаях подходит универсальное «все под Богом ходим». В общем, люди замечают, но осмыслить не получается. Обществу не надо, чтобы люди понимали. В то время как на самом деле все просто – если ты поглощен собой и своими хотелками, ты становишься как бы шершавым и зацепистым. И тебя легко зацепить и вовлечь в чужое. А чужое нифига не детский сад. Чужое бывает очень разное. И даже с того, что ты не доехал до дому, кто-то или что-то может снять непонятную тебе, но вполне ощутимую и приятную пенку. Короче, если твоя голова слишком много думает о себе и не особо замечает мир вокруг себя любимого, то ей будет очень правильно держаться подальше от всякого такого. Не надо вылетать на трассу на запорике, без прав и водительского стажа, с замороженными окнами, в жопу пьяным и не глядя по сторонам. Именно поэтому я и оказался дурачком. Мало того, что я полез на трассу ночью без шипов в гололед с перегоревшими лампочками, так еще и взял на галстук 2-го такого же. Из уфолога человеческое просто перло. Хлестало, как из прорванного водовода. Но я, идиот и недоумок, принял во внимание только тематику его загонов, совершенно не глядя на то, из чего состоит эта его одержимость, непонятным. А чё, человеком вон же как не имется. Да и поржём, или там побоимся. Прикольно же, чё нет-то? Тупо подумала что-то за рулем в моей машине и свернула с трассы к одному из озер, где есть подходящее место, заинтриговав уфолога фразой, что уж если где искать полозы, то как раз вон там. Как назло, на косогоре, спускающемся от чахлого леска к воде, не было ни одной рожи, хотя там обычно стоит несколько рыбацких машин. Я, дурачок, тогда еще порадовался. Вот, мол, как оно все ладно-то. Стараясь шифровать свои движения под обычные действия, я наскоро совершил необходимую последовательность и прицепил уфолога к себе. Что характерно, с самого начала этого идиотизма мое тело встревоженно и злобно кричало мне. «Э, хозяин, а ну перестань! Чё ж ты, дурень, лезешь куда не нать, а? Тебе делать совсем уже нечего. Очнись, дебил!» Причем тот ряд событий, который обычно предшествует выходу не на совсем людские следы, произошел так безукоризненно, словно показывали рекламный ролик. Все четко, классически, настолько беспроблемно, что от этой ладности было как-то нехорошо. Чего уж там, жутью начало нести от этой затеи. Да и все отчетливее и отчетливее. И вот еще. Странно, но игривое и легкомысленное настроение, приведшее меня с посторонним человеком на это место, никуда не делось. Оно продолжало мельтешить и кривляться, но уже в виде тонкой пленочки поверх тучи страха, вроде бы медленно, а на самом деле довольно шустро заполнявшего все внутри меня. Наполнившись страхом под завязку, я перестал дышать и замер. Что-то внутри меня осознанно и членораздельно подумало, чуть ли не словами. «Ну вот, такой как бы незначительный момент, эпизод, а ведь сейчас твоя жизнь развалится на две половинки, до этого как бы несущественного моментика и после, на до и после». Подумано это было с таким красноречивым интонированием, что я радостно ринулся назад с высокой елки, наплевав на все моральные издержки такого выбора. Ведь меня тормознули практически на краю, это чувствовалось. Безо всяких усилий, сделав мрачную морду, я безапелляционно махнул уфологу и решительно направился к дороге, нарочито четко вбивая ноги в сухую траву. Все быстрее и быстрее, практически на грани трусцы. Уфолог, проникшись четко донесенным до него сигналом, не стал устраивать проблемы и торопливо кинулся следом, на ходу взвизгивая заевшие молнии чехла своего научного инструмента. Двигаясь к дороге, я от чего-то не подымал глаза, рассматривая только землю перед собой. Сейчас мне кажется, что я почувствовал встречу, как только повернул назад, и специально не смотрел вперед, пытаясь отложить встречу хоть на минуту. Однако с какого-то момента не замечать тяжесть направленных в середину лба взглядов стало невозможно. И я, чувствую себя осыпающимся в собственное нутро кирпичной башней, поднял этакий безразличный взгляд. У машины стояли эти, двое, выглядели как два мужика моих лет, в неброских поношенных курточках с китайского базара. Один стоял у заднего правого, пристально вглядываясь куда-то в лес, и, казалось, нисколько не интересовался происходящим, как бы поджидая своего товарища. Товарищ опирался о капот, изящно повиснув на опорной ноге, и держал наготове тщательно приготовленный взгляд, до поры опустив его мне под ноги. Вид у него был нарочит простоватый, но он торжествовал, словно злопамятный опер, приехавший наконец за наглым распальцованным клиентом. Мне вдруг четко, словно свои собственные, увиделись его воспоминания о службе. 79-81. По-моему, служил под Винницей, где тогда стояла одна из дивизий ракетной армии, кажется, 38-й. В носу тут же запахло горячим линолеумом, пыльным нутром нагретой аппаратуры, размякшейся от приборного пекла изоляции, краской, чистым солдатским потом и вонючим офицерским. Надо сжечь какие-то бумажные полоски. Это делается при каком-то специально назначенном на это дело. Он идет по желтому, как моча, коридору ЗКП и думает: вот бы все 2 года заступать на БД, сидеть в телеграфный ЗАС и никогда не подниматься наверх в казарму, где его постоянно прессует какой-то Гореванов. Но также отчетливо увидел, что эти воспоминания не его. Он просто подобрал их прямо здесь, так же, как разведчик утыкивает своего лешего именно местной зеленью. Здесь на дороге таких воспоминаний, как грязи. Ведь люди состоят из пройденных ими дорог и не носят с собой ничего, хоть кажется, что все как раз наоборот. От этих несло жутью, несло почти непереносимо. Попытаюсь сформулировать, хотя это и бесполезно. Они стояли не так. Формально все было безукоризненно, но они не давили на землю. Нет, просветов между их грязными кроссовками и пыльным асфальтом, конечно, не было. Но от чего-то я четко видел подошвы, давит вниз ровно настолько, чтобы оставался след, не больше. Еще очень характерным было их расположение. Встать так люди не могут. Для этого нужно чувствовать ветер земли до такой степени, чтобы разницы между зрением и чувствами не было. И я не представляю, чтобы это было настолько доступно человеческому существу. Еще они были неподвижны. Их тела не совершали такого бесконечного количества микродвижений. На них не было той еле заметной живой ряби, по которой даже боковым зрением безошибочно и сразу отличаешь живое от мертвого. Самое главное, что отличало их облик от нормального человека и наполняло живот колючей ледяной кашей, это их полная абсолютная безликость. Вспомнить их лица и фигуры невозможно. Стоит только отвести взгляд, и не стоит думать, что их облики были стерты, как небрежно сляпанный фоторобот. Нет, они обладали вполне нормальными чертами. Но за вывеской типа «коренастый шатен, скулы высокие, нос приплюснутый, губы тонкие, носогубная складка выражена резко» не было чего-то такого, что не дает декорации болтаться и течь. Не было человека. За декорациями сейчас находилось что-то чужое. Замедлив ход, я сделал на затухающей инерции еще несколько шагов и остановился, глядя точно между ними. Там была как раз центральная стойка моей косогласенькой, и я сверлил ее родной металл с тоской по тому счастливому, такому недавнему, но безвозвратно ушедшему времени, когда я мирно ехал, вывалив наружу локоть, и моя жизнь была такой хорошей и безмятежной. Между ними я смотрел от того, что с ужасом гнал от себя мысль направить взгляд не то что в глаза, а хотя бы в сторону одного из них. Мне откуда-то было доподлинно известно, что за этим впоследует нечто настолько ужасное, что даже смерть по сравнению с этим такая же мелкая неприятность, как пропущенный звонок от надоедливого знакомого. Попросту говоря, обосрался я тогда по полной. Хорошо хоть что не в буквальном смысле этого малоаппетитного выражения. Они могли сделать со мной все, что угодно, абсолютно все. Я бы даже пальцем не шевельнул. Настолько чисто они снесли облачко моего мира, играючи втянув меня к себе. Ни малейшего усилия к перелому событий в свою сторону я не предпринял. Мало того, у меня не возникло даже мысли о возможности такого поведения. Может быть, по сию пору утешая я свое ретивое, что если бы опасность угрожала уфологу, я бы еще как-то вписался. Но тогда я отчетливо понимал, происходящее относится исключительно ко мне. И за уфолога не волновался ничуть. Я стоял перед этими, как забредший на бойню баран, тупо глядящий на присевших перекурить забойщиков. Сколько мы так стояли, я не помню. Тело старательно выдавило из себя все живые с запахом мяса воспоминания, оставив лишь сухую, как листья в гербарии, схемку событий. Немного, правда, осталось. Они не сочли нужным как-то прятать результат осмотра, и до меня донеслось как бы запахом. Это, конечно, не описание, а весьма приблизительная аналогия. Их резюме по поводу моей более чем скромной персоны. Безопасен. Это как само собой разумеющееся. И не претендует. Затем мы с уфологом сразу оказались в машине, причем уже где-то метрах в 300 от этого места. И мне, и ему. Я это чувствовал абсолютно ясно. Было почему-то очень стыдно. С примесью того гаденького страха, от которого хочется спрятаться куда-нибудь в колодец и завалить дыру десятком увесистых фундаментных блоков. Было такое чувство, что мы только что совершили на пару нечто непредставимо отвратительное. Настолько, что не можем смотреть в глаза даже друг другу. К примеру, изнасиловали в особой циничной форме отряд пионерок и живьем зарыли их в землю, не забыв отбить почки и отобрать всю мелочь. Вот тебе и полос. Я едва смог выдавить фальшивую усмешку, ползя на третий в правом ряду. И уфолог как-то дико посмотрел на меня и снова отвернулся к окну. Ляпнул я это лишь для того, чтобы как-нибудь смазать острое неудобство. Но едва открыв рот, тут же осознал, что ничем я ничего не прикрою. Потому что прикрывать-то, собственно, что? С того дня я как-то всем телом знаю, что когда-нибудь мы встретимся снова. И вроде как тогда я почему-то буду претендовать. Интересно, что это будут за претензии? Откуда они возьмутся? Я чё, буду больной на всю голову? Чем это кончится? Мне так хочется крикнуть отсюда себе тамошнему. Эй, ты чё? Ты чё, совсем что ли? Тебе больше всех надо? Да, интересно. Что же может понадобиться человеку от этих? На сегодня я абсолютно не могу себе это представить. Все, что мне нужно от них на сегодня, 1000 километров между ними и мной, а лучше 2 или 3. Хреново то, что никаких километров между нами нет.